Глава вторая. «Хорошо идем», — сказал Кушинг, осматриваясь. Вода казалась почти черной под серым мартовским небом. «Полагаю, сейчас мы прямо над абиссальной равниной Хаттероса на краю Саргассова моря». Фабрини вытер брызги воды с загорелого лица. «Что, черт возьми, за абиссальная равнина, умник?» «Просто подводная равнина, как на суше, только на глубине примерно в 16 000 футов», — объяснил Кушинг. Фабрини попятился от перил фальшборта. «Черт!» — воскликнул он, видимо, испугавшись, что бушующая чернота сможет засосать его прямо с палубы. Кушинг усмехнулся. «Да, я полагаю, Багамы и Куба сейчас к юго-востоку от нас». «Куба?» — переспросил Менхаус, прикуривая сигарету от окурка предыдущей. «Будь я проклят!» Кушинг крепко вцепился в перила, крепче, чем остальные. Когда ему было 12, старший брат ради шутки столкнул его с моста в воду. Высота была небольшая, 12 футов. Он не пострадал и выплыл на берег целым и невредимым, но с тех пор любые перила заставляли его нервничать. «Эй, парни!» — рявкнул старший помощник капитана Гослинг, проходя мимо. «Осторожней там, ради бога! Одна хорошая волна, и ваши задницы окажутся за бортом этой посудины!» Они проигнорировали его предупреждение, словно опытные мореходы, ведь посвящение было пройдено, морская болезнь и все остальное. Теперь они тертые калачи. «Не беспокойся насчет нас!» — рассмеялся Менхаус. Он всегда смеялся. «Да, не переживай», — сказал Фабрини. «Ага, конечно», — проворчал Гослинг. «А потом мне придется вылавливать ваши задницы, пока до них не добрались акулы». Все рассмеялись, и Гослинг пошел своей дорогой, что-то ворча себе под нос. «Думаете, здесь действительно есть акулы?» — поинтересовался Менхаус. — Нет, он просто несет всякую чушь. — Есть здесь акулы, — сказал Кушинг. — Мы же в океане, разве не так? Они тут, наверное, кишмя кишат. — Черту все! — выругался Фабрини. — Черту эту брехню! — Я как-то читал одну книгу, — начал Менхаус. — Ты читаешь? — фыркнул Фабрини. — Не врешь? Менхаус хохотнул. «Нет, я читал книгу о кораблекрушении. Там парня всю дорогу преследовали акулы». Тему не поддержали. Об этом никто не хотел говорить. Еще за неделю до отплытия кораблекрушение как идею затерли до дыр, и она осталась у каждого в мозгу черной гноящейся язвой. «Слышали когда-нибудь о парне скорострели?» Снова ухмыляясь, спросил Менхаус. «Этот парень терпит кораблекрушение и оказывается на острове. Находит бутылку, открывает ее и выпускает джина, прекрасную блондинку, вроде той телки из сериала про джина. Она говорит: „Я исполню любое твое желание, хозяин“. И парень отвечает: „У меня 2 месяца не было женщины, а ты такая красивая, я хочу заняться с тобой любовью“. Девушка джин качает головой: „Это запрещено, хозяин“. Тогда парень говорит: „А если по-быстренькому?“» Фабриня прыснул со смеху, несколько раз похлопав Кушинга по спине. Кушинг тоже рассмеялся, чуть крепче вцепившись в перила. Видимо, испугался, что Фабриня сгоряча столкнет его в воду. Тут налетел шквал соленого ветра, отчего их куртки затрепетали, словно флаги на мачте. Менхаус и Фабрини обхватили себя руками, чтобы защититься от холода, но Кушинг предпочел цепко держаться за перила. Он был начитанным человеком и в молодости буквально бредил морем, жадно проглатывал книги про морских существ, морские сражения, даже сборники морских легенд. Но теперь Кушинг понимал, что не читал ничего о том, как выжить при кораблекрушении. Эта мысль его беспокоила. «А как насчет послушать про брата того парня?» — продолжил Мюнхгаус, заполучив слушателей. Его смыло с той же лодки, но прибило к другому острову. Он находит бутылку, трет ее, выпускает девушку Джина, она несет то же самое дерьмо про исполнение желаний, и он говорит: «Хочу, чтобы у меня был такой длинный член, чтобы он волочился по земле». И девушка Джин укорачивает ему ноги до 2 дюймов. Все снова рассмеялись, и вновь налетел шквал, на этот раз идеально подчеркнув концовку. Кушингу пришло в голову, что море смеется вместе с ними или над ними. Северный ветер едва не сбивал с ног, дергая за куртки и играя штанинами брюк. Брезент на спасательных шлюпках неистово хлопал. Фабрини сказал: «Пойдемте-ка внутрь, пусть с этим морячки разбираются». Снова подул мощный ветер, на этот раз сорвав с головы Фабрини бейсболку и отправив ее за борт. «Черт!» — воскликнул Фабрини. «Моя счастливая кепка!» Они с Мюнхгаусом ушли, и Кушинг остался у перил один, даже не заметив их ухода. Он наблюдал, как кепку Фабрини уносит штормовым ветром. Она опустилась на волну и тут же на миг исчезла под гребнем следующей, но затем всплыла и продолжала держаться на поверхности, подпрыгивая на пенной ряби. Что-то серебристое поднялось из глубины и попыталось ее подтолкнуть. К этому моменту кепку отнесло далеко в море, и Кушинг этого не увидел.